44. Наполненность в военных действиях. Если во время военных действий противник обладает полнотой силы, следует усердно организовать оборону, и он не посмеет предпринять рискованных действий. Правило гласит, когда противник наполнен, будь готов к нападению. Сунь-цзы. 45. Поспешность на войне. Начав военные действия, нужно досконально разведать силы противника и уж потом вести на него войска. Если наступать нерасчетливо и вступать в сражение необдуманно, победа обязательно достанется противнику. Правило гласит, храбрые легко вступают в бой. Они вступают в бой, не зная, где лежит их выгода. Сунь-цзы. 46. Воевать серьезно. На войне нужно во всем быть серьезным, предпринимать действия, лишь видя верную выгоду, а не видя выгоды, выжидать. Ни в коем случае нельзя действовать поспешно. Если так вести себя, наверняка избежишь смертельной ловушки. Правило гласит, стой недвижно, как гора. Сунь-цзы. 47. Обольщение выгодой на войне. Если во время военных действий вражеский полководец глуп и негибок, его можно обольстить обещанием выгоды. Когда вражеский полководец так жаден, что не понимает грозящей ему опасности, на него можно совершить нападение из засады. Так можно разгромить неприятельское войско. Правило гласит, обольщай посулами выгоды. Сунь-цзы. 48. Нападение на нападающих. Когда собственное войско и войско неприятеля прочно удерживают свои позиции, и неприятель разоряет приграничные земли, причиняя страдания тамошним жителям, можно в пригодных для этого местах устроить засаду против его войск или воздвигнуть укрепление, чтобы враг не осмеливался вторгаться в чужие пределы. Правило гласит, противника отвращает от нападения неизбежность его поражения. Сунь-цзы. 49. Спокойствие в бою. Если противник располагает большими силами и хочет поскорее завязать бой, нужно отойти под защиту укреплений и спокойно держать оборону, не отвечая на вызов и дожидаясь, пока его силы иссякнут. Если противник совершает набеги, стараясь вовлечь тебя в большие сражения, нельзя отвечать на его вызов. Правило гласит, оставаясь спокойным, будешь иметь покой. Сунь-цзы. 50. Бесстрашие в бою. Если во время военных действий попадаешь в положение, грозящее гибелью, нужно внушить своим воинам решимость сражаться не на жизнь, а на смерть, ибо если они смогут превозмочь страх смерти, они смогут победить. Правило гласит, когда воины находятся в смертельной опасности, они не ведают страха. Сунь-цзы. 51. Смертельная битва. Когда вражеское войско сильно, и собственные воины пали духом и не хотят сражаться со всей решимостью, нужно создать для них место смерти и приказать войскам сражаться, не щадя своей жизни. Нужно уничтожить повозки и фураж, засыпать колодцы и очаги, сжечь все корабли, чтобы у воинов не возникло и мысли об отступлении. Тогда непременно одержишь победу. Правило гласит, когда смерть неминуема, сможешь уцелеть. Сунь Цзы. 52. О желании сохранить себе жизнь. Когда во время военных действий захвачены благоприятные позиции, воины возвели нужные укрепления, отданы нужные приказы войскам и отобраны ударные отряды, все равно нужно сражаться, не щадя жизни. Если, идя в бой на врага, поддаться страху и постараться сохранить свою жизнь, непременно погибнешь. Правило гласит, кто хочет выжить, погибнет. Сунь Цзы. 53. Голод на войне. Когда, отправившись в поход на врага, углубляешься в его земли, то если имеешь нужду в провианте, можно выслать отряды для захвата провизии. Если удастся завладеть неприятельскими запасами продовольствия и снабдить ими собственную армию, то победа будет одержана. Правило гласит, снабжая себя запасами противника, будешь иметь вдоволь оружия и провианта. Сунь Цзы. 54. Война при достатке провианта. Когда противник подошел издалека, и его запасы на исходе, то его воины будут голодать, тогда как собственное войско будет пребывать в сытости. При таком положении нужно укрепить свою оборону и не вступать в сражение. Нужно держать противника в напряжении до тех пор, пока его силы не иссякнут. Следует отрезать пути снабжения его войска. Если противник отступает, надо послать за ним вдогонку воинов, которые будут совершать на него внезапные нападения. Тогда неприятель непременно будет разбит. Правило гласит, будучи сытым, выжидай действий голодных. Сунь Цзы. 55. Усталость на войне. Во время военных действий случается, что противник завладел благоприятной позицией и укрепился на ней. Если в этот момент напасть на него, то собственное войско лишь выбьется из сил, и противник одержит легкую победу. Правило гласит, пытаться завладеть позицией, которую уже занял противник, значит истощать свои силы. Сунь Цзы. 56. Бездействие на войне. Когда в бою с неприятелем невозможно одержать победу и приходится отходить, нужно особенно тщательно следить за противником и беречь силы. Правило гласит, кто подготовлен к действиям неприятеля, не ведает неприятностей. Сунь Цзы. 57. Победа на войне. Если во время военных действий противник оказывается разбитым, нельзя впадать в гордыню. Надлежит денно и ношно готовиться к отражению вражеского нападения. Тогда никакая атака неприятеля не принесет неприятностей. Правило гласит, одержав победу, веди себя так, словно потерпел поражение. Сунь Цзы. 58. Поражение на войне. Когда, ведя военные действия, терпишь поражение, не следует этого страшиться. Надлежит думать о том, какую пользу можно извлечь из поражения. Изготовь к бою оружие, воодушеви воинов и следи за тем, когда противник ослабит натиск, чтобы нанести удар самому. Так можно прийти к победе. Правило гласит, благодаря урону можно избавиться от неприятностей. Сунь Цзы. 59. Наступление на войне. Когда в ходе военных действий возникает благоприятная возможность одержать победу над противником, тогда нужно быстро бросить вперед войска и нанести удар. Так можно обеспечить себе победу. Правило гласит: когда можно, иди вперед. У Цзы.